Глаза заядлого завистника будут век сторожить тебя. Замечая ошибки и скрывая, умоляя благородные поступки. Он встретит тебя с потаенной злобой, но при этом с улыбкой на лице. Сердце его заперто, в нем то, что в нем. Заядлый завистник проявляет вражду без должных на то причин. Обвиняя в преступлении, он не примет оправданий и доводов. Если вы завидуете мне, то я не упрекаю вас в этом. До меня были истинно уважаемые люди, которым также завидовали. Надоело это, конечно, зависть ваша. Ну да ладно. Значительная часть людей умирает от злобы к тому, что вокруг. Когда Аллах желает раскрыть что-то благородное, сокрытое от других, то Он закрепляет за этим колкие и длинные языки завистников. Если б огонь не сжигал то, что рядом с ним, давая дым, то мы так и не познакомились бы с благовонием аромапалочек. Будь терпелив к козням завистника, они проедят его самого. Огонь сжигает сам себя, когда не находит чего-либо другого, и тихо гаснет. Хасад, зависть. Хасад, черная зависть, это когда завистник не успокаивается до тех пор, пока тот, кому он завидует, не лишится предмета зависти. Это качество крайне греховно и вредоносно, в первую очередь для самого завистника. Верующий, обычный, адекватный человек не может вынашивать и развивать его в себе, так как оно характерно для лицемеров. То есть черная зависть, хасад и вера не могут спокойно сосуществовать в сердце человека. Одно непременно вытесняет второе. Хасад — это душевная болезнь, причем очень опасная. Она со значительной скоростью поедает позитивные начинания и поступки носителей ее. Рыпта — белая зависть. Это когда видишь хорошее в другом человеке и не желаешь, чтобы он лишился этого, а сам стремишься приобрести такое качество, умение, мастерство или благо. Это относится к допустимому, положительному. Крайне греховный и относящийся к низменным качествам является именно хасад. В данном материале мы постараемся раскрыть и понять грани именно черной зависти, для того, чтобы, по милости Всевышнего, локализовать этот болезнетворный очаг, посадить его на карантин и не травить жизнь ни самим себе, ни окружающим нас. В священном Коране сказано: «И удали, о Всевышний, от зла завидующего, когда он завидует». То есть, когда завистник начинает проявлять свое отрицательное качество, стараясь нанести вред словом или делом. Краткая кораническая сура, предназначенная именно для удаления человека от всего плохого, в которой оговорена мольба ко Всевышнему об удалении от зла вообще, заканчивается именно этой строкой. «И от зла завистника, когда он завидует». Это неспроста. Вот некоторые печальные исторические факты проявления зависти. Первый из них. Первый грех на небесах – зависть. Иблис, сатана, позавидовал привилегированному положению новосотворенного Адама, из-за которого был проклят, и хитростью из зависти подвел его к греху пред Всевышним. По мудрому замыслу Творца, за что Адам с Евой были низведены на землю. Очевидно, что так должно было произойти по божественному замыслу для начала жизни человечества на земле. Но сатану никто не заставлял проявлять свою почерневшую суть и завистью подводить Адама и Еву к греху пред Создателем. Второй. Также именно эта болезнь души, которую можно как вылечить, так и поспособствовать ее прогрессированию, явилась причиной первого греха на земле – убийства. Тогда один сын праотца человечества Адама убил другого из зависти, что Всевышний Аллах принял у того щедрый и благородный дар, принесенный Господу миров, а у него за скупость и отсутствие искренности не принял. Третий факт. Зависть довела родных братьев Юсуфа, Иосифа, до того, что они решили убить своего кровного брата, повинного лишь в том, что был он любимым сыном их отца, пророка Якуба, Якова. В последний момент по просьбе одного из них братья передумали и бросили будущего пророка, а на тот момент 12-летнего ребенка, в колодец. Откуда же берется зависть? Источник ее – злоба, неприязнь и гнев, накапливающийся в душе по невежеству и ограниченности. Неудаляемые периодически из сути индивидуума, например, молитвами и познаниями. Пробудить и оживить чувство зависти может множество факторов. Вот некоторые из них. Враждебный настрой к тому или иному человеку. Высокомерие, которое не дает нам покоя, когда видим преимущества других. Страх за свое положение, за свои перспективы. Стремление к власти, руководящим постам, а потому осквернение всех, кто может на это претендовать. Невоспитанность и пустота натуры индивидуума, которые не дают ему возможность положительно смотреть на успехи других. Зависть обычно появляется в среде представителей одной профессии, одной специализации, сферы, и именно между теми из них, чья работа и интересы пересекаются, местом обитания, местом работы, местом вещания. Если таковые два индивидуума ограничены мирскими целями и задачами, и слабы в вере или поверхностны, то постепенно между ними начинает развиваться чувство черной зависти, проявляющееся, например, выискивание ошибок друг друга и разглашение их, а также в создании лишних помех или затруднений в работе. Но если эти два человека делами активны в мирском, а сердцами устремлены в вечное, каковым должен стараться быть любой мусульманин, тогда в их среде не зарождается злобная зависть. Максимум, что может появиться, это здоровое чувство соперничества, которое не считается грехом, а допустимо, и порой даже необходимо для развития и процветания отрасли, в которой они работают. Как же влияет зависть на своего хозяина? Пророк Мухаммад говорил: «Зависть поедает благие дела завистника, поедает подобно тому, как огонь сжигает дрова. Зависть отрицательно влияет на веру, подобно тому, как алоэ портит вкус меда. Проникла в вас болезнь прошлых цивилизаций, народов, зависть и злоба, ненависть. Это болезнь, лезвие. Но оно не бреет волосы, а бреет религиозность, режет веру под корень. Клянусь тем, в чьей власти моя душа, клянусь Аллахом, Господом миров, не уверуете вы, не будет полная вера ваша, пока не начнете испытывать чувство любви и уважения друг к другу. Сказать вам о том, что способствует этому? Желайте друг другу мира. Не столько механически, устами и языками, сколько на уровне сердечного, положительного восприятия друг друга, что растопит сердца и удалит из них чувство неприязни, ненависти и злобы. Завистник ненавистен, проклинаем ангелами и не только. Удален от милости Всевышнего и находится под его гневом, даже если сам того не замечает. Некто тонко подметил: обратись к заядлому завистнику, когда он злопыхает очередным порочением кого-то. Эй, притеснитель! Однако же он, завистник, сам подобен притесненному. Имеет ли человек моральное право оставлять без внимания, а тем более культивировать в своей душе такой скверный сорняк, как зависть? Ответ. Пророк Мухаммад, да благословит его Господь и приветствует, говорил: «Не гневайтесь друг на друга, не завидуйте друг другу, не враждуйте и будьте же, о люди, братьями. Если уж поссорились, то пусть не продолжается ссора ваша больше 3 дней. Как можно быстрее помиритесь, максимум на примирение 3 дня». Не радуйся несчастью, сложностям, затруднениям, проблемам единоверца, как, впрочем, любого другого человека, к которому испытываешь чувство зависти. Не злорадствуй. Всевышний Аллах проявляет к нему милость, избавляет его от этого, а тебя испытывает. Будешь ли радоваться чужому горю, или искренне посочувствуешь, по возможности поможешь? Известный своими религиозными познаниями, умением применять их в личной жизни, а также очень набожный Аль-Фудейль ибн Ийяд говорил: «Верующий завидует белой завистью. Он не желает, чтобы другой лишился блага, а наоборот, искренне радуется за него и сам старается достичь этого. А лицемер же завидует черной завистью. Он выискивает ошибки, недостатки у другого, желая, чтобы он ошибся или споткнулся в делах, лишился блага». Аль-Фудейль ибн Ийяд, 105-187 года по хиджре. В молодости и юности был отъявленным повесой. Многие караваны и путники страшились его набегов. Затем изменился по милости Всевышнего. Оставил грехи позади и пошел по пути познаний. Акцентировал внимание на применении знаний в личной жизни. Именно поэтому его мудрые цитаты можно встретить в очень солидных богословских трудах, рядом с очень известными именами мусульманского богословия. Запечатлен в мусульманской истории как искренний и грамотный праведник. Он говорил: «Ты проявляешь почтение и уважение к людям настолько, насколько проявляешь почтение, почтительный страх пред Всевышним Аллахом. Как же себя защитить от зла завистника и от вредоносности его зависти?» Ответ. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, поучительно сказал: «Для удовлетворения своих жизненных или вечных нужд, потребностей, для достижения поставленных пред собою благородных целей, просите помощи у Всевышнего через сокрытие, не разглашение. Особенно это касается того, что намечено, но еще не достигнуто. И это потому, что любой обладатель блага находится под влиянием зависти». И вы, конечно же, помните слова пророка Якуба, Якова, сказанные маленькому Юсуфу, Иосифу, увидевшему прекрасные вещи сон: «Сыночек, не рассказывай о сне братьям своим, иначе они из зависти начнут замышлять плохое против тебя, строить козни. Воистину, сатана является явным врагом для человека». Как защитить себя от яда медленного действия, от нашей личной зависти, когда мы начинаем завидовать другим? Порой, к сожалению, прикрывая это даже благородным пожеланием или стремлением. Ответ. пророк Мухаммад однажды сказал: «В человеческой сути имеются три качества, которые очень сложно поставить под полный контроль, сложно победить, сложно обезопасить себя от них. Но работать над ними, с именем Всевышнего и ради своего благополучия, просто необходимо. Это обращение внимания на плохие приметы, дурные предзнаменования, зависимость от них на уровне мысли. Это предположительные, приписывающие что-то плохое размышления о других. И это, конечно, зависть. Именно черная зависть». У посланника Всевышнего спросили: «А как же нам быть? В чем выход?» Он, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Если увидели плохое, по народной традиции, предзнаменование, то не сворачивайте с пути, не обращайте внимания, продолжайте свой путь. Если появляются плохие мысли о ком-то, то не превращайте их в истину, не проверяйте, не производите расследования, не оправдывайте свои предположения. А если появилось чувство зависти, то не давайте ему ход. Не делайте что-либо неправильное, грешное в адрес того, кому вы позавидовали». Известный ученый первого поколения Аль-Хасан Аль-Басри говорил: «В каждом есть зависть. И тот, кто не приведет ее в какие-либо формы притеснения, нанесения обид, покушения, ложных измышлений, тот оставит ее позади, не понесет урон, убыток от этой зависти». В продолжение. Между истинно учеными, грамотными и набожными людьми не бывает злобной зависти, так как они устремлены к познанию Всевышнего, Господа миров, Творца всего сущего. Они стремятся к познанию Его, а это бездонный и не имеющий границ океан, где нет тесноты и необходимости бороться за место под солнцем. Вот некоторые мудрые богословские высказывания по данной теме. Любого человека можно сделать довольным, кроме завистника. Этот не успокоится, пока не лишит другого благ, из-за которых завидует ему. Я не видел притеснителя, тирана, который в то же время был бы настолько притеснен. Это завистник. Бедняга, он постоянно опечален успехами других и учащенно дышит, сказал в свое время Умар ибн Абдуль-Азиз. Лицемер в лицо человеку, которому завидуют, льстит, в его отсутствие злословит, клевещет и порочит, а когда того постигает беда, злорадствует и радуется этому. Завистник, когда увидит благо другого, изумлен и поражен, а когда видит ошибку и промах, радуется этому и злорадствует. Завистник сердится и гневается на другого, когда нет на то причин, и проявляет жадность к тому, чем сам не владеет. Не утруждай себя, стараясь пробудить любовь и уважение к тому, кто завидует тебе. Он все равно не примет твое благородство по отношению к нему. Когда желает Всевышний поставить властвующим над другим того врага, который его не помилует, то выбирает именно его завистника. Однажды у Аль-Хасана, сына имама Али, спросили: «Возможно ли, чтобы верующий завидовал другому?» Он ответил: «Вы ведь помните про детей Якуба, Якова? Да, возможно такое. Однако данное качество находится в душе, внутри человека. Оно не навредит ему, если не начнет он проявлять его через нанесение другому вреда руками или языком. Зависть – это рана, которая не заживает. Завистнику предостаточно того, с чем он сталкивается внутри себя, а порой и извне. Бакр ибн Абдулла рассказывал. Жил один человек, который был вхож к некоторым царям. Когда он бывал у них, то вставал рядом и тихо говорил: «Спеши наградить человека за благородный поступок, но не спеши наказывать плохого. Он все равно свое получит, рано или поздно будет наказан». Видя, как к этому человеку прислушиваются, и завидуя его положению, один решил навредить ему. Придя к царю, он сказал: «Тот человек, который стоит рядом с тобою и что-то шепчет, говорит людям, что изо рта царя исходит зловонный запах». Царь переспросил: «А как мне это можно проверить?» «А ты в очередной раз пригласи его к себе и обрати внимание на то, что он прикрывает нос, когда приближается к тебе». В то же время, покинув правителя, злоумышленник отправился к тому мудрому человеку и пригласил его к себе в гости. Тот согласился. Вся еда была приготовлена на чесноке. Покушав, мудрец отправился к царю и, как обычно, встав рядом с ним, сказал: «Спеши наградить человека за благородный поступок, но не спеши наказывать плохого. Он все равно свое получит, рано или поздно будет наказан». Правитель сказал: «Подойди ближе». Тот приблизился, но при этом прикрыл рот и нос, чтобы не докучать царю неприятным запахом чеснока. Царь удостоверился в донесении, сделал выводы и написал письмо одному из подчиненных. Обычно в письмах он писал только хорошее, например, о передаче кому-нибудь вознаграждения или подарка. В данном же письме он написал: «Когда придет к тебе этот человек, сделай из него чучело, набитое соломой, и пришли мне». Мудрец взял письмо и по просьбе царя отправился отнести его. По дороге он встретил щедро накормившего его новоявленного друга, который спросил: «Что это у тебя?» «Это письмо правителя, в котором, наверное, написано о подарке для меня». «Подари мне это». «Пожалуйста, это твое», — сказал без какого-либо злого умысла мудрец. Новоявленный друг с радостью отправился к месту назначения. А прибыв туда, передал письмо. Узнав о его содержании, он начал было говорить, что это на самом деле не его письмо, но приговор царя был приведен в исполнение. Кожу набили соломой и отправили во дворец. На другой день наш герой, как обычно, пришел к правителю, чему тот явно удивился. «А что с письмом?» — спросил он. «Я подарил его тому человеку». «Этот человек приходил ко мне и сказал в твой адрес не очень хорошие вещи, что, мол, ты наговариваешь на меня». «Я таких слов о вас не говорил», — ответил мудрец. «А почему же ты тогда закрывал нос и рот рукой?» — в недоумении переспросил повелитель. «Да по той причине, что упомянутый нами человек накормил меня тогда чесноком, и я не хотел досаждать вам этим запахом». «Ты правдив в своих словах. Занимай свое прежнее место. Злодей получил по заслугам», — подвел итог повелитель. В священном Коране сказано: «И не постигают злые помыслы и козни, предательство и злодеяние кого-либо, кроме как тех, кто их замышляет и строит, совершает. Теми, кто на самом деле пострадает, являются сами злодеи, коварные хитрецы или завистники. Мы не всегда это можем заметить, так как ограничены местом и временем». Резюме. Нужно работать над собой. Достойно прожить жизнь, дабы удостоиться прощения Всевышнего и милости Его в мирской обители и в вечной. по-настоящему мудрый, умеет усмотреть мудрость и волю Творца во всем том, что происходит с ним и вокруг него. Да помилует нас Аллах, укрепив веру в сердцах, приумножив праведность и полезность в делах, и подняв разумение на уровень высоких и безоблачных устремлений. Аминь. О высоких целях мусульманские ученые говорят: кто не вкусит, тот не познает. Кто не познает, тот не станет страстно желать. Кто не имеет желания, тот не имеет устремления к цели. Кто не имеет устремления, тот не достигнет цели. А кто не достигнет, тот так и останется среди лишенных на низших слоях низов. А кто плохо видит, теряет проницательность, теряет бдительность и должное внимание к упоминанию Всемилостивого, как к упоминанию Аллаха вообще, так и к его священному писанию в частности, затем будет закреплен сатана в качестве закадычного друга, который постоянно будет нашептывать зло и вводить в заблуждение. Поэтому или ты, о человек, со Всевышним, который одаривает несчетными благами, или с тобой сатана, морочащий тебе голову. Выбор за тобой.